Нет иного пути к совершенству, чем через внутреннего человека. Люди со временем изменяются, а потому это наблюдается и в период работы над этой книгой. Сначала проявляется природное сопротивление. Затем становишься все больше и больше как губка. Надо идти в глубину самого себя, а не в ширину или болтаться на поверхности. Применяя неограниченную мудрость в качестве инструмента, проникаешь в сокрытое в самом себе. Работая над этой книгой, откроешь в себе определенные клапаны, а другие закроешь. Применением ее разовьешь в себе приемники добра, которые тебе причитается. Учение Каббалы говорит только об этом. Каббала от слова «киббел» — «получил». Как получить все добро, чтобы затем не было ощущения как с похмелья? Ставь себя изнутри ничтожно малым и душевно спокойным, но в то же время предельно внутренне активным. Будь всегда готов воспринимать своего внутреннего человека. Все, что делаешь, добрые дела и учеба — это добавка. В каждом из нас есть абсолютно все, и не надо никуда идти за примером. Постигай, проходя как бы через плоть, сердцем и разумом. Этим некоторые клапаны в тебе откроются, а другие закроются. Уступай и не сопротивляйся. Есть только одна всеохватывающая сила, одно — весьма узкое, но гигантски важное отверстие, как выше нас в мироздании, так и в глубине каждого из нас, со свойством абсолютного бескорыстия. Как только приведешь себя в соответствие с этой силой, она осветит, облучит в тебе низкие силы ниже пояса, и они откликнутся. Вместо эгоистического получения открываешь себя правящему свойству мироздания. И тогда автоматически получишь все то, что тебе требуется. Нет никакой силы, которая сможет что-либо предпринять против твоего развитого внутреннего человека.